Глава 10. Мисс Доули. Очень долго я не хотела возвращаться в реальный мир, и поэтому одиноко сидела на берегу созданного мной моря и грустно глядела на волны. Но вдруг почувствовала, что кто-то легонько трясет меня за плечо. Очнувшись ото сна, я обнаружила рядом с собой сидящую Шинериму. «Привет!» — усмехнулась она. «Ну ты и спать, еле как растолкала!» Я безэмоционально взглянула на нее, а затем вновь склонила голову на ствол дерева. «Ты чего здесь одна сидишь?» — вновь заговорила наемница. «Нравится?» «Ясно. А вдруг какие-нибудь хищные звери тобой полакомиться захотят, пока ты дрыхнешь?» «Я так полагаю, они бы уже давно полакомились, если бы эльфы им позволили. Тут уже от меня ничего не зависит». Ну да, возможно». «Ты мне лучше скажи, чего это ты на вражескую сторону переметнулась? Уж не из-за того ли, что мы побеждать начали?» Невесело усмехнулась я. «Ха, ну ты и сказанула. Вы бы не победили, я тебя уверяю, если бы я осталась наемниками». «Ну-ну». «А на самом деле, для меня нет никаких вражеских сторон. Я одиночка, и сторона у меня всегда лишь одна. Своя». «Тогда почему?» «Да... есть свои причины. Просто среди пропавших лесорубов есть один важный мне человек. Мистер Сайм Доули. Знаешь такого?» «Да, конечно. Хороший мужичок. Несчастный только. Жалко его». «Что ты можешь про него рассказать?» С интересом взглянула на меня Шима. «Ну, раньше он был очень добрый, заботливый и веселый мужчина. Я знаю его, наверное, с самого рождения. У него была жена и двое дочек. Жили они очень счастливо. Некоторые в деревне даже завидовали. Но потом случилось страшное. Как-то ночью к ним в дом забрались грабители. Самого Сайма Доули не было в эту ночь дома. Он ездил в город продавать свои поделки из дерева, а также на вырученные деньги закупиться едой и разными вкусностями для дочерей. Может быть, тогда все могло и обойтись, и грабители лишь забрали бы ценные вещи и ушли. Но, как рассказывают, младшая дочка услышала их и проснулась. Она громко закричала. На крик прибежала мама и, в общем... выжила только старшая дочка, которая спряталась под кроватью. Это была трагедия для всей деревни. Мистер Сайм Доули после этого замкнулся в себе и мало выходил из дома. Его дочка, звали ее Америни Доули, тоже стала отстраненной и мрачной. Раньше мы с ней и другими детьми весело играли и развлекались, а после этого происшествия она больше никогда не выходила на улицу, когда мы ее звали. В общем, уже тогда эта семья стала несчастной. А потом, спустя некоторое время, из дома ушла и Америни. Ходили слухи, что они с отцом сильно поругались, и именно поэтому она ушла. Не знаю, что с ней стало дальше, но больше я ее не видела. А Сайм Доули вообще, считай, перестал с кем-либо разговаривать. Он продолжал работать на лесопилке и половину заработанных им денег отдавал старости деревни, для общего блага, так сказать. А вторую половину пропивал в таверне. И так уже много лет. Ничего практически не менялось в его жизни. Разве что неожиданное нападение духов и похищение души, но это так, мелочь. Грустно усмехнулась я. Элитарина сказала, что может вернуть их обратно в наш мир, а теперь сама находится на грани этого и того мира. Эх. Наступила тишина. Я слушала, как какая-то птичка усердно пыталась прочирикать свою мелодию раз за разом. Но потом и она улетела, и остался лишь тихий шелест листьев над головой. «И чем тебе так важен Сайм Доули?» — спросила я. Шинерима ответила не сразу. «Да просто важен», — проговорила она. «Я, кстати, так и думала, что ты меня не узнала». «В смысле?» «Малышка Лир», — усмехнулась она. «Что? Откуда ты знаешь мое детское...» Я замолчала, удивленно глядя на наемницу, и только теперь до меня наконец дошло. «Малышка Лир. Так меня называли очень давно другие дети, потому что я и правда была маленькой, на голову меньше остальных. Но меня это не особо волновало, так как это прозвище было скорее ласковым, нежели обидным». «А Мирине?» – зачем-то спросила я, хотя это было уже очевидно. «Ее глаза, я наконец-то вспомнила их. Они не изменились, нисколечко». «Ага, здрасте», – улыбнулась наемница и махнула в воздухе рукой, изображая приветственный жест. «Ами!» – Радостно воскликнула я и зажала в объятиях свою давнишнюю подругу. «Да ты чего это? Ладно тебе!» Америни легко похлопала меня ладонями по спине. «Где ты пропадала столько лет? Почему не вернулась раньше?» Я наконец отпустила ее и снова уселась на свое место. «Да я... не знаю даже, что и рассказать. Ушла я, как бы это глупо ни звучало, ради мести». Она усмехнулась и покачала головой. «Хотела отомстить за мать и сестру, ну, ты же знаешь, я и в детстве была боевой». «О да, это точно. Так вот, я отчетливо видела, как те двое грабителей убили мою семью, и поэтому не могла больше жить, зная, что они где-то спокойно разгуливают. А уйдя из дому, я вскоре наткнулась на эту банду кровавых воронов. У них я и научилась всем премудростям военного дела, выполняла контракты, зарабатывала деньги, сменила имя, а потом, наконец, обнаружила след тех двоих убийц. Вскоре нашла и их самих. Умирали они долго и мучительно. Не знаю, что на меня тогда нашло, но со стороны это выглядело, скорее всего, очень жутко. Стараюсь больше не вспоминать тот день, самой страшно становится. И знаешь что, после их смерти мне ни капли легче не стало. И домой я вернуться не могла. Что бы сказал отец, узнав, что я сделала? Поэтому я и продолжила брать контракты, выполнять их, зарабатывать деньги и тратить на всякую чепуху. Путешествовала по городам, много всего насмотрелась. Спустя еще какое-то время я случайно подслушала, что в моей родной деревушке пропали лесорубы. И, естественно, сразу же отправилась сюда. Записалась в отряд, ну, а дальше ты знаешь. Конечно, когда я увидела эльфийские стрелы, то думала, что все кончено, и отца я больше не увижу. От этого я была настолько зла, ну, ты, наверное, видела. А потом... потом ты подарила мне ниточку надежды, улыбнулась она. Стараюсь вот пока держаться за нее. «Да, я тоже стараюсь», — вздохнула я. Но эльфийка пообещала спасти лесорубов в обмен на своего друга. «Ах, да, насчет этого», — помрачнела Ами. «Как я уже сказала эльфам, я не знаю, куда его увез Аскал. Он никому ничего не сказал. Лишь только засадил эльфа в клетку, взял с собой 4 самых хорошо вооруженных людей и уехал прочь. Я, конечно, могу сказать, что поехал он в сторону Артарина, но кто его знает, может, это просто уловка была, и потом он свернет куда-нибудь. Это да, он непредсказуемый, и это пугает. Но спасибо, что рассказала хоть это. Кстати, как ты сама-то?» «Ай, да, нормально. Лишь спину оцарапал этот рыжий эльфёнок», — засмеялась Америни. «Представляешь, что у этих эльфов, оказывается, наконечники стрел смазаны каким-то снотворным ядом. Я уж думаю, что в той перепалке у лесопилки вообще никто не умер. Да и тогда в первой нашей стычке с эльфами в лесу тоже. Очень даже возможно. Кстати говоря, у меня был один контракт много лет назад, тоже связанный со снотворным. Так вот, одна миленькая на вид девушка заказала мне. После этого мы болтали с ней еще очень долго. Кто бы мог подумать, что она такая болтушка. Хотя, она же ведь одиночка, столько историй накопилось, рассказать некому». «Да и я сама была не из болтливых, а тут тоже начала и пересказывать мои самые удачные и не очень охоты, мои хоть и редкие поездки в ближайшие города, а также всякие разные прелести, огородничество и садоводство. Были истории веселые и грустные, страшные и сентиментальные, интригующие и до ужаса наивные. Но одно я поняла точно. Так долго я не говорила ни с кем уже очень-очень много лет».